Глава 39. На следующий день во время полуденной остановки к Гелле подошел лорд Вайнтар. «Миледи, я хотел попросить вас». «Слушаю вас, милорд». «Вы не хотели бы полетать? Ваши новые способности нуждаются в тренировке». «Милорд, мне придется испортить одежду». «Леди Гелле по моей просьбе добавила шнуровку к дорожному костюму. Если позволите, я велю принести его вам». Гелла согласилась, и один из сопровождающих драконьего лорда принес к ее повозке увесистый сундучок. В нем оказался красивый камзол серого цвета с меховой опушкой и шнуровкой на спине, теплые бриджи с меховой выпушкой по боковым швам, сапожки из серебристой кожи самого необычного вида и все, что полагается к дорожному костюму, включая перчатки, украшенные серебряными пуговицами с топазами, и плащ. Переодевшись, герцогиня вышла из повозки и обнаружила, что драконий лорд ее уже поджидает. «Вам все отлично подошло, миледи!» Лорд галантно поцеловал девушке руку, словно не замечая пристальных взглядов принца, наблюдающего за ними с седла. «Ваши сапоги сшиты из драконьей кожи, и вы можете не опасаться, что они промокнут». «Вот как?» — удивилась Гелла. «Значит, драконы линяют?» «Истинные, да, ведь дракон растет почти до 700 лет. А вот будет ли линять принц, мы не знаем. Его дракон уже довольно большой». Во время разговора лорд подвел леди к высокой повозке, на которой была устроена смотровая площадка. «Вам нужно подняться наверх, миледи, и дать появиться крыльям. Они должны наполниться ветром». «А вы подниметесь со мной?» «Нет, я буду вас отвлекать». Драконий лорд отошел, позволив сопровождавшей хозяйку Лиад распустить шнуровку камзола под прикрытием плаща. А потом галантно поднял руку, помогая шагнуть на ступеньку. «Не волнуйтесь, миледи, если не получится сразу, постепенно вы научитесь вызывать крылья в один миг, так же, как мы меняем облик». Гелла поднялась на шаткую площадку, вцепилась в перила дрожащими руками. Хорошо, что перчатки, уложенные в сундучок добродушной леди Гелли, оказались такими толстыми, иначе Гелла уже нахваталась бы за нос. Стылый ветер пронзал насквозь. Отбросить плащ было нелегкой задачей. Спина тут же покрылась мурашками, а пристальный взгляд кружащего неподалеку Калабриана не добавлял уверенности в себе. Уже через 10 минут дело закоченело и услышала внизу перебранку принца и драконьего лорда. «Вы с ума сошли!» — кричал Калабриан. «Еще минута, и леди превратится в кусок льда!» «Ваше высочество, леди нужно развивать свои способности!» — отбивался лорд. «Герцогиня!» — раздался требовательный голос его высочества. «Сию же минуту завернитесь в плащ и спускайтесь!» Гелла честно попыталась поднять плащ и даже ухватила его негнущимися руками, но потерпела поражение. Ветер вырвал тяжелую ткань из неловких рук и больно хлестнул ею по лицу. «Не могу!» — пропищала Гелла, понимая, что в вое ветра ее, скорее всего, не услышат. Но принц услышал. Выругавшись, отбросил плащ и полез по корявым ступеням вверх. Все это время Гелла не оставляла попыток согреться. Она просто присела на корточки и принялась тянуть плащ на себя. Ледяные иголочки ветра вонзались в мех, руки не слушались. Но тут на площадке появился Калабриан. Без лишних слов, завернув герцогиню в ее же плащ и закинув девушку на плечо, начал спуск. У земли его ношу перехватили руки драконьего лорда. «Быстро в повозку!» — прокричал Калабриан. «Подайте крепкого вина и масло с перцем!» Лиад уже откинула тяжелый полог, и едва мужчины вышли, принялась раздевать и растирать хозяйку, ругаясь от ужаса. Потом из кухонной повозки принесли крепкое вино с пряностями, а через полчаса горячий суп. Гелла лежала на своей неширокой кровати в повозке, больше похожей на полочку, укрытая одеялами до самого носа, и печально размышляла о том, что и летающей девушке из нее не вышло, а у принца появился еще один повод поточить об нее зубы. Калабриан в это время ругался с лордом Вайнтаром. Лорд вяло защищался, все больше наливаясь кровью. Наконец, не выдержав напора его высочества, он рыкнул, частично изменившись. Глаза приобрели вертикальный зрачок, на руках отросли когти, а часть волос стала великолепной серебряной чешуей. Однако Калабриан зарычал в ответ еще громче, и через миг На его месте на стылой земле стоял золотой дракон. Опешивший лорд втянул когти и поклонился. «Ваше высочество, леди ничего не угрожала. Ее ипостаси достаточно сильны, чтобы противостоять любой болезни». Калабриан вновь стал человеком и гневно уставился на лорда. Но тут из-за повозки вынырнула Мия и, подойдя своей танцующей походкой, бросила. «Вы не правы, лорд. Все ипостаси леди имеют человеческую составляющую, а потому она доминирует. Так что герцогине по-прежнему угрожают все человеческие болезни». Хорошо, что Миолен вампирша и успела отпрыгнуть. Через секунду на то место, где она была, опустилась когтистая лапа в золотой чешуе. «Но ведь она получила долголетие!» — удивленно воскликнул драконий лорд. «Верно», — ответила принцесса, с любопытством рассматривая дракона при свете дня. «Но долголетие не значит бессмертие. Если на вас уронить скалу, вас размажет в лепешку, будь вы дракон или человек». Дракон зарычал, выдохнул клуб дыма и снова стал принцем. «Ваше высочество», — обратился он к Миолен, — «я прошу вас рассказать все, что вы знаете о леди. Как я понимаю, ее состояние уникально». «Это так. Раньше никому не удавалось собрать в себе столько разной крови, хотя бы потому, что организм не выдерживал резонанса. Для каждой ипостаси требуются изменения, вы понимаете?» Около 300 лет назад один из наших магов попытался принять кровь человека, будучи вампиром, рожденным от оборотня. Чем все закончилось? Страшной смертью в муках. Органы не прошли перестройку, и я боялась, что леди Гелла не сможет принять магию драконов, но все обошлось. Да, но почему леди Гелла смогла сделать это? Удивленно спросил лорд Вайентар. А Калабриан снова зарычал, но удержал трансформацию. «Вы рисковали жизнью леди?» «Но я же не знала, что затеял старейшина!» «И поверьте, принц, после принятия в клан не сразу ощущаешь себя в этом мире!» Миолен рассердилась, и на звук ее голоса тут же подошел Ивен. «Что случилось?» «Ничего», — буркнула принцесса. «Просто один упрямец считает виноватыми всех, кроме себя!» Принц открыл рот, чтобы ответить, и вновь стал драконом. Столб огня метнулся, едва не опалив принцессе волосы. Рассердившись, она в ответ метнула в дракона короткое заклинание с амулета, подаренного Синуш, и тут же оказалась мокрой с головы до ног. Сдерживающий смех лорд Вайентар с поклоном пояснил. «Золотой дракон защищен от любых видов магии, ваше высочество. Точнее, он просто отражает заклинание обратно в противника». Побелевшая от гнева принцесса вдруг расхохоталась и ушла, опираясь на руку мужа. В повозке ей пришлось снять все до последней нитки, и Ивен, растирая любимую куском полотна, поинтересовался. «А почему ты вдруг начала смеяться?» «Все просто, Ив. Дракон полностью защищен от заклинаний. Но без заклинания он может зачать только от драконицы». Ив хмыкнул и продолжил растирать жену, хотя и сосредоточился на самых выразительных особенностях ее фигуры. «Но получается, что леди Гелла сможет родить ему ребенка? Ведь она тоже дракон». «Не знаю», — томно протянула Мия, недвусмысленно прижимаясь к супругу. «Она может и не захотеть». Забыв о разговоре, двое обнялись и упали на обширную кровать, собранную из трех лежаков. Кровать, усланная перинами и одеялами, мягко спружинила, и только орк-возница усмехнулся, ощутив дополнительное качание повозки.